я маленький играл в щелбанчики. Уже тогда берег свои пальчики. Дружился с местными вороворишками и стал босецкими крутить делишками. Огоньки, пальчики, пальчики, воруют мальчики, мальчики. Ах, отпечаточки, на дело носим перчаточки. Я спрыгнул на ходу прямо с вагончика. Ах, может, повезет мне на перрончике. Я запущу свои тонкие пальчики, пощупать хочется опять карманчики. Огоньки, пальчики, пальчики, воруют мальчики, мальчики. Ах, отпечаточки, на дело носим перчаточки. Сердце подсказывает.